Одна 13-летняя девочка жила с отцом. Ее мать умерла 4 месяца назад, и отец переехал в новый дом. Девочка скучала по старому дому, но еще больше она скучала по матери. Она не хотела переезжать, но отец настоял, потому что ему хотелось начать новую жизнь. В старом доме осталось слишком много грустных воспоминаний, а в новом доме они прожили всего 10 дней, и девочка не успела даже обзавестись новыми друзьями. Однажды вечером отец девочки вышел из своей комнаты, одетый в шикарный костюм. В левой руке он держал портфель. «Папа, куда ты идешь?» – спросила девочка. «У меня сегодня встреча, дорогая», – ответил он, попрыскавшись одеколоном. «Мне лучше поторопиться, я уже опаздываю». Девочка расстроилась. «Получается, что я буду здесь совсем одна?» – спросила она. Отец кивнул ей. «Всего пару часов. Эта встреча очень важна для меня. Я не мог бы от нее отказаться. Все будет в порядке. Ведь это всего один вечер, не так ли?» Девочка не боялась оставаться дома одна. Просто ей было неуютно в новом доме. Но ей не хотелось, чтобы отец потерял работу только из-за ее детских страхов. «Не беспокойся, папа», — ответила она весело. «Все будет в порядке». «Хорошо», — сказал он. «Я вернусь в 10 или в 11 часов. Хотя я знаю, что ты в курсе, но я не хочу, чтобы ты открывала дверь посторонним. Смотри в глазок, прежде чем открыть дверь. У меня есть ключ, так что даже мне не открывай». Девочка кивнула. Отец поцеловал ее в щеку, а затем выбежал из дома. Когда он ушел, девочка начала чувствовать себя неуютно и начала нервничать. Это то самое чувство, которое испытывал каждый в своей жизни, когда оставался дома один. Чтобы занять себя, она достала из кармана мобильный телефон и позвонила своей подруге, с которой жила раньше по соседству. Разговоры с подругами всегда успокаивали ее. Ее нервы успокоились, и она стала рассказывать подруге о своей новой школе. Примерно через полчаса ее подруге нужно было уходить. Девочка повесила трубку. Теперь она чувствовала себя намного лучше. Она приготовила себе ужин и поела. Потом почитала юмористические журналы, приняла душ и села за компьютер. Было около 8 вечера, когда девочка услышала стук в дверь. Предположив, что это вернулся отец, она вскочила со стула и подбежала к двери. Она уже готовилась обнять его, когда он войдет, но вдруг вспомнила его предупреждение. Она посмотрела в глазок и, конечно же, увидела своего отца. Девочка взялась за дверную ручку, но потом заколебалась. «Почему папа пришел так рано?» Он сказал, что вернется не раньше 10. Девочка посмотрела в глазок еще раз, и холодок побежал по ее спине. У ее отца на лице была странная улыбка. Она разительно отличалась от его обычной улыбки. Он улыбался от уха до уха. Это была нечеловеческая улыбка. «Папа, это ты?» – спросила девочка. Человек за дверью выглядел в точности, как ее отец. Но она почувствовала, что с ним что-то не так. «Да, дочка, это я», – ответил он. Девочка все еще колебалась. «Но если это ты, тогда ты можешь открыть дверь своим ключом», – сказала она. Продолжая смотреть в глазок, девочка увидела, как улыбка исчезла с лица ее отца. «Должно быть, я потерял его», – прорычал он. «Ты можешь просто открыть эту проклятую дверь?» Девочка понимала, что-то совсем не так. Ее отец никогда не ругался раньше. Дрожащими руками она достала мобильный телефон и отправила смс на номер отца, чтобы проверить свои опасения. «Привет, папа, что делаешь?» – написала она. Девочка крепко сжала телефон в руках, когда человек за дверью стал сердито стучаться в нее. Через минуту ее телефон зазвонил. Пришло сообщение от отца. «Не могу пока говорить, все еще на совещании». Девочка затряслась. Каждый мускул в ее теле напрягся. Если ее отец все еще на совещании, то кто стоит у входной двери? Она продолжала смотреть в глазок. Теперь ее отец или кто-то другой хмурился и смотрел очень сердито. «Ты не мой отец!» – закричала она. «Нет, это я!» – прозвучал сердитый ответ. «Теперь открой немедленно дверь, пока я не выбил из тебя всю дурь!» Девочка окончательно убедилась, что человек за дверью не ее отец. Пусть он выглядел один в один, как ее отец, но вел себя он совершенно иначе. «Кто ты?» – спросила девочка. «Разве ты не видишь? Я твой отец!» – прокричал он. «Твой любящий отец! Открывай дверь сейчас же!» Девочка попятилась в ужасе от двери. Вдруг раздался мощный удар. Кто бы ни стоял сейчас за дверью, он всеми силами стремился попасть внутрь. Стук становился все громче и громче. В панике девочка взяла на кухне нож и спряталась в кладовке. Она сидела и дрожала там, пока не услышала, как раздался треск выбитой двери. Потом прозвучал чей-то дьявольский голос. «Выходи играть!» Девочка не смогла сдержаться. Она издала ужасный крик. Дверца кладовой распахнулась, и уродливая когтистая рука появилась в кладовой. Схватила ее за волосы и потащила наружу. Девочка отбивалась и кричала, но все было бесполезно. Вечером того же дня, когда отец девочки вернулся домой, он сразу понял, что произошло что-то ужасное, увидев выбитую дверь. Куски разбитой в щепки двери были разбросаны по всему коридору. Он вошел в темный дом и включил свет. Потом позвал дочь, но ему никто не ответил. Объятый ужасом, он стал в отчаянии искать свою дочь. Он обыскал гостиную, ванную, спальню, но девочки нигде не было. «Доченька!» – воскликнул он. «Где ты?» Он уже собирался вызвать полицию, когда зазвонил его телефон. Ему пришло СМС от дочери. С облегчением вздохнув, он нажал на текстовое сообщение. В нем говорилось: «Она теперь играет с нами в аду».